Модернизация королевского тигра. Как уже говорилось, кризисная программа выпуска танков, принятая в октябре 44-го, предусматривала оставить производство королевского тигра. Ни о каких его заменах, как минимум в течение ближайшего года, речь не шла. В отличие от других боевых машин, предполагавшихся к производству в 45-м, королевский тигр должен был подвергнуться минимальным изменениям. Основными направлениями работ по этому танку должны были стать модернизация шасси с целью обеспечения надежности его работы и улучшения подвижности, а также повышения эффективности вооружения. 6 февраля 45-го доктор Адерс, главный конструктор фирмы «Хеншель», сообщал о следующих перспективных доработках по королевскому «Тигру». Прежде всего, предполагалось установить на машину новый бензиновый двигатель Maybach HL-234 с системой впрыска топлива непосредственно в цилиндры. Сейчас это называется инжекторной системой подачи топлива. Это не должно было вызвать серьезных проблем, так как по габаритам он был практически таким же, как стоящий на танке Maybach HL-230. Maybach HL-234 проектировался на заводах одноименной фирмы еще с осени 44-го. Работы по новому двигателю были начаты из-за ненадежной работы карбюраторов, стоявших на Maybach HL-230. Несмотря на принимаемые меры, довести их до ума так и не удалось. На заседании комиссии по развитию танков 23 января 45-го полковник Хольцхауэр сообщил, что согласно последним докладам компании Maybach, испытания мотора HL-234 мощностью 900 лошадиных сил показали, что он имеет практически такое же потребление топлива, как и вариант HL-230. Но несмотря на введение улучшений в конструкцию цилиндров, коленвала и других деталей, новый двигатель еще нуждается в доработке. В тот же день представитель фирмы-изготовителя доктор Хейдекампф заявил, что испытания Maybach HL-234 на стенде еще не завершены, а к испытаниям двигателя в танке вообще не приступали. Тем не менее, представители комиссии по развитию танков практически единодушно выступили за немедленное включение Maybach HL-234 в программу производства моторов, учитывая его явные преимущества перед Maybach HL-230. Однако до конца войны не удалось даже закончить испытание нового двигателя. Помимо Maybach HL-234, предполагалось испытать на Королевском Тигре дизельные двигатели воздушного охлаждения Zimmering Pauker Graz и Argus Mann, а также Humboldt Deutz с водяным охлаждением. По мнению Адерса, установка этих моторов потребует полной переделки моторного отделения и больших изменений конструкции броневого корпуса и механизма натяжения гусениц. Требовалось внести изменения в систему охлаждения двигателя, на чем давно уже настаивало Управление вооружений сухопутных войск. Для этого фирма Argus спроектировала новый вентилятор, а также предложила измененную конструкцию решетки для доступа воздуха на крыше моторного отделения. После испытаний обе детали предполагалось устанавливать на серийных танках. Также рассматривались варианты улучшения работы трансмиссии танка путем использования других коробок перемены передач, например, спроектированной фирмой Zahnrad Fabrik для Пантеры Ausf.F, а также разработанной компанией «Поулс» в Лейпциге специально для «Королевского Тигра». Кроме того, на танке должны были испытать гидравлическую систему управления от «Zahnrad Fabrik». Помимо этого, изменения предполагалось внести в конструкцию ходовой части для повышения ее надежности, люков механика-водителя и стрелка-радиста. Также рассматривались варианты дополнительной защиты крыши моторного отделения от попадания осколков и огня авиационных пушек. 20 февраля 45-го начальник штаба сухопутных войск направил в управление вооружений, состоящую из двух частей, программу по модернизации Королевского Тигра. В первой части содержались те пункты, выполнение которых было возможно в короткое время, что позволяло повысить боевые качества танка. На реализацию пунктов второй части программы требовалось время и проведение исследовательских работ и испытаний. Первая часть программы улучшений Королевского Тигра предусматривала следующее. Установка прицела со стабилизированным полем зрения, апрель 45-го. Установка оптического дальномера, апрель 45-го. Установка двигателя Maybach HL234 мощностью 900 лошадиных сил с системой впрыска топлива непосредственно в цилиндры. Август 45-го. Эти проекты являлись приоритетными, не должны были вводиться в серийное производство ни позднее указанной даты. К числу работ, требовавших времени для доработки, основными являлись испытания в Королевском Тигре дизельных двигателей Zimmering Pauker Graz и Humboldt Deutz, установка прицела со стабилизированным полем зрения, стабилизированной пушки, механизма, облегчающего заряжание и системы защиты от отравляющих веществ. Работы по созданию танковых прицелов со стабилизированным полем зрения велись в Германии еще с 43-го. Для Королевского Тигра их проектировала фирма Ernst Leitz в Ветцлере совместно с инженерами Krupp. 10 марта 45-го последние сообщили в отдел испытаний танкового вооружения Вапруф-6, что проведены пробные попытки установки перископического прицела со стабилизированным полем зрения SCF-3 в башню Королевского Тигра. При этом выяснилось, что необходимо внести некоторые изменения в лобовой лист башни для удобства монтажа SCF-3. Фирма Ernst Leitz получила заказ на выпуск 1000 прицелов SCF-3, но до конца войны ни один из них не был изготовлен. Кроме перископического для Королевского Тигра, проектировали и перископические прицелы со стабилизированным полем зрения. Ими занимались компании Carl Zeiss в Йене и Kreisel-Geraete AG в Берлине. Наибольших успехов достигла последняя, работавшая над двумя вариантами прицелов – Turnwinkler Zeifernorn 2 и 3. Для их установки в крыше башни с левой стороны необходимо было вырезать специальное отверстие. Головка прицела сверху защищалась броневым колпаком. Работы по установке 1,6-метрового дальномера в Королевском Тигре начались в октябре 44-го и велись компанией Krupp. 28 февраля 45-го последняя сообщила отделу испытаний танкового вооружения Вапруф-6, что первый вариант башни с установкой дальномера предполагается изготовить к 31 марта. От обычной серийной она отличалась наличием в бортах двух броневых шарообразных выступов для объективов дальномера. По расчетам фирмы Krupp, их серийное производство должно было начаться с 601 башни, примерно в середине июля 45-го. Что касается стабилизированной пушки, то 24 января 45-го руководство отдела испытаний танкового вооружения Вапруф-6 сообщило компании Krupp о том, что договор на разработку такой арт-системы заключен с фирмой Kreisel-Geraete AG в Берлине. Месяц спустя, 20 февраля, с Krupp заключили контракт на установку в башне Королевского Тигра безоткатной 88-мм пушки L-71. Гешуцрор 8,8 см L-71 Штар. Это было прямым следствием успешных испытаний 75-мм безоткатного орудия в Ягдпанцер-38 Штар. Место, которое высвобождалось после демонтажа противооткатных устройств, планировалось использовать для установки механизма полуавтоматической или автоматической подачи выстрелов к орудию, некий прообраз современного механизма заряжания. Этот механизм также должен был спроектировать Krupp, а фирме Kreisel-Geraete AG поручили разработку стабилизатора для этого орудия. Однако к концу войны до завершения данных работ было очень далеко. В некоторых источниках есть упоминание о проекте вооружения Королевского Тигра 105-мм пушкой L-68. Действительно, такой вариант машины был предложен компанией Krupp в ноябре 44-го вместе с вариантами других танков и САУ, о которых говорилось. Однако заключение отдела испытаний танкового вооружения Вапруф-6 по данному варианту, направленное в январе 45-го в Управление вооружений сухопутных войск, было отрицательным. Предполагаемая 10,5-сантиметровая пушка не принята на вооружение армии. Следовательно, решение об установке в танк такого орудия не является разумным. В любом случае, это потребует установки новых прицелов, а также, вероятно, придется внести изменения в конструкцию башни. Использование боеприпасов раздельного заряжания в первую очередь приведет к значительному снижению скорострельности. Кроме того, для обслуживания пушки требуется второй заряжающий, места для размещения которого нет. Подводя итог, можно сказать, что в 45-м мог появиться королевский тигр с установкой дальномера, прицела со стабилизированным полем зрения, новым двигателем, это мог быть как карбюраторный Maybach HL-234, так и какой-то из упомянутых дизелей, и, возможно, модернизированной трансмиссии. Таким образом, работы по королевскому тигру были направлены на повышение эффективности вооружения танка и надежности работы машины в целом. Что касается установки 88-мм безоткатного орудия и стабилизатора пушки, то едва ли эти работы могли быть закончены в ближайшее время. Сведений о возможной модернизации тяжелого истребителя танков «Ягд-Тигр», выпускавшегося на шасси королевского «Тигра», найти не удалось. Но в документе от 1 марта 45-го обзор состояния вооружения по танкам, штурмовым, самоходным орудиям и тягачам до августа 45-го планировалось с 1 февраля изготовить 90 ягд-тигров, 20 февраля по 25 в марте и апреле, 7 в мае и остальные до августа. Можно предположить, что эти самоходки могли получить элементы модернизации, которые предполагалось ввести в конструкцию базового шасси.